Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Преминанда Хари Хари Бом. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шриман Бхагаватам, песнь 6, глава 15, Нарада и Ангира наставляют Читракету, текст 24. Дришьямана винартхена, Дришьямана винартхена, Надришьянте манобхава, Надришьянте манобхава, Карма бхирдхьяято нана, Карма бхирдхьяято нана, Кармани манасо бхаван, Кармани манасо бхаван. Перевод стиха. Все, что мы видим вокруг, жена, дети или собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям. Все, что мы видим вокруг, жена, дети и собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков – и побуждают нас к новым действиям. Комментарий в божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Все материальное – лишь игра ума, порождающая призрачные образы. Так во сне нам могут привидеться тигры и змеи, и хотя их на самом деле нет, мы пугаемся их, принимая сон за явь. Все материальное в силу своей непрочности подобно сну. По этому поводу Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: «Артхена вьягра сарпадина винаева дришьяманаха свапнади бхагте сатина дришьянте тат эвам дара дайо. Вастава васту бхутаха свапнадайо васту бхутащ ча сарве мано бхаваха мано васана джаньянтван мано бхаваха». Во сне мы видим тигров и змей, и для спящего человека они реальны, но стоит ему проснуться, как они исчезают. Так и весь материальный мир существует только в нашем воображении. Мы пришли в этот мир наслаждаться его богатствами, и наш ум, поглощенный материальным, выискивает все новые и новые способы наслаждения. По этой причине мы рождаемся в бесчисленных телах. Выдумывая себе различные цели, мы стараемся их достичь, и если позволяют законы природы и Верховный Господь, кармана дайва нитрина, мы в конце концов обретаем желаемое. Так мы все больше запутываемся в сетях собственных измышлений. В этом кроется причина всех наших страданий в материальном мире. Одни наши действия порождают другие, но в основе их тех и других лежит просто игра нашего ума. Дорогой мой царь, теперь ты изведал муки отцовства. О правитель Шурасены, жена, дом, процветающее царство, богатство и все, чем наслаждается в материальном мире, имеет одно общее свойство. Всему этому приходит конец. царство, могучее войско, казна, слуги и советники, друзья и родные приносят лишь страх, заблуждение, скорбь и страдания. Они подобны Гандхарва Нагаре, призрачному замку в лесу, и растают без следа, так же, как мираж или мечта. Все, что мы видим вокруг, жена, дети и собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине. Нервишеша Шунья Вади Пашчатья Дешитарине. Так мы вернемся к природе ума. Мы с вами говорили о том, что существует три вида деятельности. Мантрая, тантрая и янтрая. Деятельность ума, деятельность механизмов и деятельность колдовства. И ведические писания описывают все три вида действий. И поэтому называют один, это вид деятельности не механический, другой механический, и третий называется мистический. Два первых действия, не механические, связаны с природой желаний. Другой связан с природой интеллекта и ума. И третий связан с природой чувств. Итак, живое существо, когда находится на платформе чувств, оно, несомненно, суеверно. И поэтому мы видим, что в гуне невежества люди склонны прибегать к тантрам. Плюют через плечо, кошка пробегает, они, кажется, что они так образованы. Они плюют через плечо, они прям мистичны. Они ни черта не знают, и они плюют через плечо. Черная кошка пробегает, взрослые мужики, машины останавливаются, люди не переходят дорогу, с пустыми ведрами проходят. Целое дело. Кажется, куда более мистичные личности. Такие личности, несомненно, могут понять Бхагаватам, Бхагавадгиту, женщины колдуй-баба, колдуй-дед, там на зеркальце смотрятся, по ночам, ну и так далее, даже не буду перечислять. Столько много всего этого суеверия. Люди поплевывают, скребут, стучат по, не дай бог, ложка упала. Казалось бы, ну, столько знания просто привалило. Ложками стучат, плюются со всех сторон. Кошки бегают там, все эти, ну, просто, ну, птица в окно бьется, значит, скоро врежет кто-то дуба. И так далее. Там кошка дорогу, вернее, кошка перешагнула порог, значит, все, счастье привалило. Казалось бы, ну, столько вообще мистического всего, столько вообще порождено просто знанием, просто, ну, катастрофа целая просто. Какой Бхагаватам тут таким людям? Вдумчивым, искушенным, полностью понимающим законы кошек, собак, ложек падающих, вилок. Казалось бы, таким людям читать Бхагаватам смешно. Казалось бы, надо читать тем, кто в это вообще не верит. А те, кто знает, что эти ложки падают, значит, кто-то уже идет. Если нитка при ее на палец намотать, то уже известно имя жениха и так далее. Это же, ну, просто иголки воткнул, там, подкову приколотил на дверь. Так вообще все уже, никто не зайдет. Счастье кругом. Кругом просто. Икону под подушку положил. Все, считай, уже. Волшебная подушка, волшебная кровать, волшебная квартира. А если кого-то еще в дорогу перекрестил, все. Уже неуязвимый. Все благо сразу свалилось на голову человека. Казалось бы, ну вот что ж такое-то? Практически мы владеем знанием. Но это самый низший уровень цивилизации. Называется тантрая. Тантрая. Все это колдовство, поплевание. Самый нижайший уровень. И поэтому мы видим, что янтрики, они не принимают, они смеются над этим, над всем. Янтрики, технари, они высмеивают все это, обсмеивают. Им даже удается, технарям, показать, что техническое оснащение более могущественно. И мы видим, все мы восхищаемся японскими машинами, японскими телевизорами, японскими магнитофонами, японской матерью, да чем угодно. Все мы хотим ездить куда? В Монголию? В Индию? Нет. Соединенные Штаты Америки, Голландия, швейцарские часы носим. Да какую вообще просто? Ну. Почему? Потому что все техника, машины покупаем. Почему? Потому что технически оснащены. Линзы вставляем, разных цвет можно менять. Лакокрасящие изделия. Эти вот всякие, потому что все в технике. Цветомузыка, то все, ух, вообще. Ботинки даже сейчас, идешь, и каблуки мигают. Кроссовки вообще вспыхивают, и музыка играет. Наступаешь на страт. Сингл бейл, сингл бейл, с днем рождения. Чего только нету. Туалетная бумага многоразового использования. Вообще. Чего только нету. И люди стремятся, устремляются к техническим средствам. Есть другой вид механики. Так же, как есть тантры, существует также и другой вид механики. Мы видим серпомолот, да, это мы говорим, вот оккультизм, колдовство. Мы видим мавзолеи, видим 13 спасских башен, видим красные рубиновые звезды и так далее. Что же это такое? Это тантры. Тантры. И люди не знают разновидность тантр, не знают разновидности янтр. И они говорят, аштанга-йога, сат-чакра-йога. Что это? Это янтрики, это янтры. Как при помощи механистических процессов развить определенный вид сознания? То есть, что бытие, какая-то бытовуха, механизмы, они могут развить определенные влияния, оказывать на сознание живых существ. И поэтому мы с вами говорили, что все янтры и тантры влияют на сознание каких людей? Которые привязаны, Прабхупада говорит, к телесной концепции жизни. Которые отождествляют себя с этой материей. И материалист всегда будет строить свое сознание на основе материальной деятельности. И на самом деле, пока мы материалисты, именно на наше сознание будет влиять материальная природа. И поэтому Карл Маркс, Прабхупада говорит, он с одной стороны был абсолютно прав. Потому что материалистам, то есть людям, лишенным знания, невеждам, не верующим и не понимающим в процессы духовной энергии, нет иного выхода. Они могут быть только марксистами. То есть закоренелыми атеистами, материалистами. Потому что их сознание определяется несомненно чем? Материей, да. Их сознание определяет быт. Несомненно. Определяет быт. Как мы, допустим, кому-то завидуем, и тут же это определяет наш собственный быт. Если мы у кого-то увидели машину, теперь мы же, у нас ее нету. Почему же у кого-то, наличие у кого-то машины тут же на нас повлияло? Потому что объекты чувств, органы чувств. Мы смотрим у кого-то красивые ушки, красивые губки, красивая грудь, красивые мускулы. Тут же на нас оказывают влияние. И мы что? Хотим того же самого. Мы завидуем постоянно. Итак, наше сознание несомненно, определяется бытом. Бытие определяет сознание. Бытие. Вот почему говорится, что люди в материальном мире, им нужен пример. Очень сильно им нужен пример. И поэтому Кришна говорит, чему бы ни следовала великая личность, все остальные действуют автоматически. Поэтому, говорится, эти вайшнавы, ачарии. Что же за ачарии? Они влияют своим поведением, влияют своим действием, влияют на сознание. Влияют. И поэтому говорится в шастрах, что по сути дела продвинутый преданный может вообще никаким правилам и ограничениям не следовать, тем, которым обязательно нужно следовать новичкам. Он следует этому только ради примера. Исключительно ради примера. Почему? Потому что их сознание определяется этими внешними факторами, то есть бытом. Быт определит их внешнее сознание. Поэтому люди точно так же воспринимают нашу организацию. Мы каким-то образом действуем, их беспокоим в быту, в суе. Почему называется суеверие? Потому что мы беспокоим. Суя – это означает бытовуха. Вера в бытовые всякие признаки, в бытовуху. Сглазы, наговоры, там, привороты, отвороты, повороты, вывороты. Куча всего. Суеверие. И люди очень суеверны. Ум уже сразу рисует страшные картины, если вы спускаетесь в темный подвал и никогда там не были. Ум уже рисует бабайку с рогами, маньяка с вилами, там каких-то маленьких человечков, которые с лопатами стоят, сейчас начнут закапывать. Все это что-то где-то шуршит. Ум тут же начинает рождать ужасные, ужасные картины. Может быть, там ничего нету, но откуда столько страха? Темнота означает неведение. Темнота невежества, так и называется. Омагьян Тимиран Дасья. Все эти страхи, страх смерти. Почему связан страх со смертью? Потому что смерть связана с темнотой. Темно. Все выключилось. И темно. Единственная надежда. Вдруг будет свет в конце тоннеля, и мы устремимся к этому свету. Итак, этот страх рожден темнотой. И поэтому этот мир называют Тамаси. Тамаси. Темнота невежества. И здесь все живые существа находятся в темноте. Итак, живое существо определяет все в своем сознании бытовухой, бытом. И ум, природа ума такова, что живое существо в своем уме, в соответствии со своим прошлым опытом, когда оно видит что-то непонятное, неизведанное, оно по привычке начинает рисовать привычные для своего ума картины, связанные с разными его страхами и чувственными наслаждениями. Когда мы думаем о будущем, там одни чувственные наслаждения. Ум автоматически так все. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сейчас вот если я вот женюсь на этой женщине, все будет очень хорошо. Прямо очень хорошо будет. А теперь она меня козлом обозвала. Теперь мой ум впереди все видит, что безобразно. Но с другой стороны, чувства сейчас хотят наслаждаться. Значит, уже смешанное. Смешанное впереди уже смешано все. Итак, ум постоянно играет, поэтому говорится игры ума. Что же за игры ума? Игры ума это означает, что ум построил всю свою деятельность на таком важном аспекте клеши, результатами клеш. Называется абхинивеша. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Это и называется, туда и включается прарабдха, апрарабдха, рудха, двеша. Мы думаем, прарабдха самое важное. Нет. Самое важное – это абхинивеша. Потому что не на своей прарабдхе мы будем все строить, а все на своих привычках и желаниях, которые сформированы нашей прошлой деятельностью. И именно они будут побуждать нас к новой деятельности. Именно они будут побуждать нас к новой деятельности. И по сути дела, прарабдха и абхинивеша немного различны. Потому что прарабдха это больше как бы форма. А абхинивеша это и есть то, что заполняет эту форму. Поэтому прарабдха карма может выразиться там, в нации, в чем-то еще, в половых, расовых различиях, здоровье, внешних каких-то признаках, красоте, образованности, чему угодно. Но абхинивеша формирует все наше мышление, и абхинивеша побуждает нас к действию. К какому? К прошлому. к прошлому. Что же в прошлом было? А в прошлом было, я почему прочитал этот стих, первый стих, вчерашний специально. А вот что было в прошлом. Живое существо устремится. К чему? Жена, дом, процветающее государство, богатство. К чему это приведет? Всему это придет конец. Царство, могучее войско, казна, слуги, советники, друзья, родные принесут лишь страх, заблуждение, скорбь и страдания. Вот что ждет в будущем. Итак, живое существо живет в этих мечтах, в этих иллюзиях, что будет лучше, но руководствуется прошлым. А в прошлом именно это привело нас к чему? Страх, заблуждение, скорбь и страдания. И в итоге, говорится, разочарование. Таким образом, руководствуясь Абхинивешей и так серьезно воспринимая все, что мы думаем там о будущем, о настоящем и о прошлом, мы в итоге в будущем натыкаемся на что? На прошлое. На страх, скорбь, невежество, заблуждение, скорбь и страдания. В итоге все это, и эти страдания приносят нам что? Разочарование. Новые разочарования. Живое существо опять начинает цикл деятельности при рождении. И что же оно опять при рождении культивирует? Свое прошлое. Наступает что в прошлом? В прошлом в уме возникает желание чего? Опять же того же. Жену всем подавай или мужа. Откуда, говорится, в уме желание иметь жену и желание иметь мужа? Из настоящего или из будущего? Из прошлого. Поэтому, говорится, все это карма. Сильное стремление к противоположному полу. Все это результаты кармической деятельности. Какой? Корыстной. Желание что-то делать ради чувственных наслаждений. И поэтому любое живое существо, которое ищет семейной жизни, несомненно, в семейной жизни ищет чего? Чувственных наслаждений. Никакого служения оно не ищет. Все это обман ума. Что как будто бы кто-то заводит семью, детей и все остальное. Ради чего? Ради служения. Вот почему есть эта история. Дворец ради Бхагавадгиты. Потому что все он завел, что он завел, ради чувственных наслаждений. Это и называется, он очень серьезно отнесся к играм ума. Человек очень серьезно отнесся к играм ума. И поэтому ум продиктовал ему все прошлое. Все прошлое, с чем он был связан в прошлом. А разум сохранил что? Память прошлого. Что же сохранил разум, а не ум? Ум сохранил только впечатление о наслаждении. Только впечатление о наслаждении. То есть ум сохраняет информацию о приятном и неприятном. Что же сохранил разум? Разум сохранил эту скорбь, разочарование и так далее. Поэтому каждый раз мы ищем новых взаимоотношений с противоположным полом. Вы заметьте, говорится, вор, он думает, мне не повезло, и еще раз делает что-то. Также и человек, он думает, ну в прошлой жизни мне, видимо, не повезло с семейной жизнью. Теперь в этой жизни мне уж повезет, точно. Точно в этой жизни мне повезет. Мне нужна вот, но кто ему нужен, служанка или нужен слуга? Слуга чего? Потому что чтобы, для женщины, чтобы исполнить свои чувственные наслаждения, нужны дети, поэтому нужен мужчина. А для мужчины, чтобы наслаждаться чем? Сексом, вкусной едой и не работать, ничего не делать, не стирать вот это, не гладить. Им нужна служанка, кухарка, чтобы наслаждаться своими делами. Итак, на самом деле, каждый рассматривает, Капила Муни говорит своей матери, и мужчина, и женщина рассматривают исключительно глазами эксплуатации друг друга. Исключительно. Но пытаясь облагородить это, для чего? чтобы наслаждаться. Потому что если на это смотреть не глазами благородными, на эту чушь и на эту глупость, то тогда наслаждение, оно притупевается. Как человек, который знает, что это плохо, стопроцентно, и делает это в этом сознании, что это плохо, он не может этим наслаждаться. Его будет мучить угрызение чего? Совести. Так вот, чтобы не мучили угрызения совести, человек пытается это облагородить. И поэтому появляется история. Дворец ради чего? Ради Бхагавад-гиты. Все мы это делаем, покупаем, заключаем браки исключительно ради чего? Ради Кришны. И тогда это так легко и бесстыдно можно все получать и делать. Потому что не будут угрызения мучить. Какие? Совести. Не будут мучить угрызения совести. И тогда живое существо пытается представить свои гадкие все эти желания, все эти тупые глупости, благородным образом. Для чего? Чтобы не мучили угрызения совести. А значит, чтобы этим что делать? Наслаждаться. Итак, это и есть принцип мышления. И говорится, что Вишванатха Чакраварти Тхакур, как раз Прабхупада ссылается на него, как на того, кто детально объяснил игры ума. И вот это Мадхурья Кадамбини, и все его комментарии, все его работы, это работы, направленные, как объяснить преданным, что такое ум. Как действует ум, который не находится в знании. Как действует ум, когда человек начинает только процесс очищения. Как понять природу ума? Как начать его очищать? И поэтому говорится, ум является причиной всего этого. Он хранит причины, которые побуждают нас к новой деятельности. Какой? Невежественной. Именно наш ум. И поэтому мы здесь что-то делаем, и мы слышим, кому-то не нравится, кто-то говорит, не надо так делать. Но мы сентиментально действуем по привычке. То есть сентиментально это значит на платформе, ментально это значит как? С уровня чувств и ума. И это самые опасные личности, потому что эта деятельность называется деятельностью в гуне невежества. И мы очень сильно это ценим. Мы ценим свои чувства. Вот сегодня я одному преданному сказал, зачем ты привез телевизор и там и видеомагнитофон на стройку? Я не спросил никого. И он мне говорит, так как же, я же делал это очень искренне, и он так возмущен, что я не оценил его что? Чувство какое? Искренности. Вот точно так же, когда какая-нибудь глупая канарейка начинает здесь браки устраивать всем, она делает это как? Точно так же, очень искренне. И когда вы говорите о том, что это не надо делать так, и что это гадость, человек так сильно ценит свою искренность, свое чувство вот это, что когда вы говорите, что оно не просто плохое, да, что оно не нужно, оно еще какое? Разрушительное, вредоносное. У человека проблемы. Да? Замечали это? Я же это делаю искренне. Откуда это? Почему такая ценность, что если я это делаю искренне, то это приносит благо? Которые почему-то люди в знании никогда не оценивают. А все невежды это оценивают. Вы заметили это? Чем невежественнее человек, тем он больше оценит ваши сентименты и даже прославит вас за ваши сентименты. И побудит вас развивать сентиментальность. А человек с уровня разума, да, вас осудит, обсмеет всяко-разно и так далее. Что сделал Ангира и Нарада с Читракету? Всю его эту сентиментальность высмеяли. Высмеяли. И что же, в чем сострадание? Почему они это высмеивают? Это не дают так делать и так далее. Из сострадания, говорится, к живому существу. Потому что именно такая деятельность приведет его. Само это живое существо. И тех живых существ, по отношению к кому человек действует сентиментально, к чему приведет он их и сам придет. Перечислю еще раз. Страх, заблуждение, скорбь и страдания, которые приведут в итоге к разочарованию. Вот что такое авторитеты духовные. Поэтому они запрещают это делать из сострадания к нам. Они сострадают. И почему? Чему они сострадают? Что мы будем страдать? Нет. Время уходит. Они с позиции времени на все смотрят. И Прабхупада говорит, терять время – нонсенс. Глупость, полное невежество. И поэтому в каждом комментарии он говорит, пустая трата времени. Они потратили в пустую время. Шастры все время говорят о чем? Об аспекте времени. Жизнь что? Коротка. 7 дней до смерти. То есть все. Мгновение. Время. Время определяет все. Поэтому называется Каништха Адхикари, Мадхьям Адхикари, Ништха. Что такое? Что такое Ка? Время. Временная устойчивость. Постоянство. Это устойчивость. И что? Ну, осознание. Итак, живое существо, сбитое с толку, не может понять, что оно теряет время, жизнь теряет. И поэтому говорится, время неумолимо. Если все потратить свою жизнь на все эти сентименты, то потом, когда вы захотите все исправить, даже если вы будете молиться, Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари. Время может оказаться каким? Неумолимым. Неумолимым. Вот почему все шастры призывают человека подняться над чувствами и умом. Что значит подняться? Подчинить ум. Что такое разум? И когда говорится будхи, это не говорится о том разуме, которым мы с вами обладаем. Будхи обладает только человек, чей разум одухотворен знанием. Что это означает? Это разум, не подчиняющийся уму. Из-за чего? Что разум имеет знание, что вот рассматривать все его желания этого ума, его представления, все его ощущения, мнения, видения и все остальное, это просто копать себе могилу, собственноручно. Служить этому уму, разум думает, это просто себя уничтожить. Это самоубийство. Это лишь дело времени. Я уже убит буду, если я начну служить этому уму. Вот кто такой разумный человек. Вот кто такой будхи-йог и кто такой духовный авторитет. В первую очередь, он не руководствуется своим умом, связанным со своей кармой, прошлым представлениями, которые он пытается этими прошлыми представлениями пробивать будущее свое и окружающих, с кем он. И такую чушь нести. Потому что вся наша семейная жизнь была продиктована нашей кармой. То есть нашим чем? Прошлым. Говорится, прошлое – это невежество. Настоящее – это благость. И будущее – это страсть. Мы хотим в будущем, чтобы была что? Благость. То, о чем мы мечтаем в настоящем, мы хотим, чтобы это было в будущем. И каждый раз мечты, почему говорится здесь мечты все это, и каждый раз, используя тот же самый вид деятельности, который был в прошлом, опираясь на эти же побудители, в итоге мы не наталкиваемся на гуну благости, а из гуны благости в будущем опускаемся до гуны страсти. А страсть причиняет что? И привязывает. И там страсть, а за страстью будет опять же что? Страх, скорбь, разочарование и страдание. Это невежество. В итоге, через гуну благости живое существо в итоге всегда устремлено к чему? К невежеству. К невежеству. Вот почему говорится, что слушать таких личностей, все, что они говорят, бред, все, что они делают, безумие, и все, к чему это приведет? Смерть. Смерть. Кто хочет с такими общаться? Какие бы они искренние не были, самые опасные личности это. Самые опасные. И поэтому я вам иногда говорю, не общайтесь с ними. Это не потому, что они плохие. Потому что они находятся во власти своих чувств и ума. Если вы будете их слушать, всех этих матаджей и всех этих прабу, которые так сентиментальны, они, конечно, очень выглядят прямо мягкие, пушистые и белые. Они сентименталисты. И если вы будете их слушать и принимать, поскольку мы все склонны к сентиментам, и если мы будем считать, что самая сентиментальная личность – это самая хорошая личность, все, вы копаете себе могилу. Однозначно, я вам говорю. Вы копаете себе могилу. Сами. А потом Прабхупада говорит, сам перерезает себе горло. Сам! Живое существо выкапывает себе могилу, в конце перерезает горло и падает туда. Все, процесс завершен. Как здорово. Вот очередная жизнь закончилась. Всю жизнь копал могилу другому, потом перерезал горло себе сам и туда в нее упал. А другие лишь заровняли. Итак, все эти сентименталисты, вот почему говорится, что ни в коем случае нельзя быть под каблуком у женщины. Слушать, что они там поют, болтают. Иначе вам будет казаться, что они очень какие хорошие и продвинутые. Но сейчас, говорится, шудры. Чем шудры отличаются от женщин? Телом только. У одних пипипка такая, а у других пипипка такая. У женщин вот такая пипипка, а у шудр она другая пипипка. А что их объединяет, всех этих женщин, стри, двиджабанду? Что? Сентиментальность. Сентиментальный. Вот почему шастра говорится, калауста шудра самбавам. Все эти, хоть с такими пипипками, что с такими пипипками, черные, белые, синие, голубые. Все они объединены одним. Все эти пулкаши, пулинды, касы, все эти индусы, христиане, мусульмане, все объединены одним. Чем? Все они в невежестве, потому что быть на уровне чувств – это и есть что? Невежество – это и особая характеристика шудр. Все они сентиментальны, и поэтому шудрами так легко управлять через сентименты. И поэтому говорится, это общество невежд занято в избирательной системе. Они влияют на их чувства, и они избирают из сентиментальности. Они получают саньясу из сентиментальности, брахманически занимают все из сентиментов. Лезут в семейную жизнь устраивать из сентиментов, сельхозобщины открывать, что угодно. Все из сентиментальности. Поклоняться божеству, что угодно можно. И поэтому они неустойчивы. Их называют аништхиты или каништхи. Почему? Потому что все на чувствах. Вот почему. Взлеты и падения. Постоянно взлеты и падения. Туда и сюда, туда и сюда. То одно, то другое, то так, то сяк. Невозможно проследить вообще. Невозможно на таких людей полагаться. Потому что все, что они создадут, они сами же и развалят. Или все, что, все их созидание всегда что? Вот это и называется. Почему? Потому что они материалисты. А кто самые материалисты? Это демоны. И в чем разница между демоничными материалистами и божественными материалистами? Что одни, по крайней мере, к чувственным наслаждениям стремятся через что? Через служение Богу. А другие стремятся к чувственным наслаждениям самостоятельно. Через что? Попирание законов. Через попирание законов. То есть преступники, приступившие закон Бога. Преступники. Кто же из них лучше? Несомненно, божественные личности. Они, по крайней мере, пытаются наслаждаться не противореча, то есть законно. Как законопослушные граждане и бандиты, и те, и другие хотят что делать? Наслаждаться. Но почему защищают именно одних, а других наказывают? Только заодно. Что одни законопослушно наслаждаются, а другие, что приступают законы и называются преступниками. Но и цели и тех, и других одинаковые. Какие? Наслаждаться. Действовать ради плодов чувственного наслаждения. Вот почему Кришна говорит, что и к полубогам, и к демонам я отношусь равно. Почему? Потому что никто из них на самом деле не служит ради меня. Даже полубоги. Потому что я лишь для них средство. И вся эта вся вайшнавская философия, и все их преданность, это средство, при помощи которого они хотят достигнуть через меня чего? Чувственных материальных наслаждений. Все. И их называют сакамы. А другие как хотят? Установив собственные законы, попирая законы, незаконными путями все это получают. И поэтому конфликт выступает. Они вступают в конфликт с этой материальной природой. И их наказывает материальная природа в виде плохой кармы. Что же плохое, что такое плохая карма? Что одни в процессе этого разочарования и всего остального получат знания, а другие что? Только разочарование. Итак, и те, и другие будут разочарованы и будут страдать. Но одни в этих страданиях что? Страдальцы-то, они смогут получить знания, увидеть, почему причина страданий, и отказаться от этого. А те, кто пойдет своим путем, кроме страданий и разочарований, ничего не увидят. Но и те, и другие будут натыкаться на страдания и разочарования. Вот почему в преданном служении преданные также разочарованы. И те преданные, которые действовали правильно, но имели мотивы, они в этом разочаровании получают что? Знания. Так же, как кто? Читракету. Читракету был преданным. И вот он сидит теперь, горе его охватило, он разочарован. Но благодаря этому он еще что, способный стал получить что? Знания. Вот почему Кришна говорит, что благочестивые личности поклоняются мне, те, кто в беде, вот в этих страданиях, жаждущие мирского материального богатства, любопытные, ищущие истину. Итак, живое существо, не понимающее этих процессов, пытается критиковать кого-то и что-то, не поняв. Вот мы видим, как Читракету критикуют Кришну, критикуют этих мудрецов. Они авторитеты. Они, несомненно, авторитеты. Но почему же он их критикует? Он не видит причину. Причину своих страданий. И они ему говорят, что причиной этого всего является ум. Чей? Наш. Наш собственный ум. Что же в этом уме? Желание наслаждаться. Как? Материально, независимо. Независимо именно. Независимо. Независимо это значит для себя. Не для Кришны, а для себя. И таким образом, дворец ради Кришны, это значит дворец ради кого? Для себя. Для себя. И поэтому все эти полубоги, они все это делают. Несомненно, ради Кришны, но на самом деле для себя. И поэтому Индра, когда у него именно это отнимают, о чем он молит Кришну? Что вы вернули? Мы только прочитали. Читракету это кто? Вритрасура. А Вритрасура нет. А Вритрасура готов принять даже демоническую форму, если это благоприятно для чего? Для духовного продвижения. Вот что такое, о чем Рупа Госвами говорит. Нужно принять все, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергнуть, что для него неблагоприятно. Поэтому преданный может принять какие-то виды греховной даже деятельности для духовного прогресса и отвергнуть виды благочестия, если они в итоге его спутают. Только запутают его, если он еще раз просто попадет в ловушку чувственных наслаждений, или которые могут привести к чему? К оскорблениям. К оскорблениям. Мы видим, когда Индру прославляли, все, слава, ладно, Индра, слава, неплохо, Индра такая личность, все правда, и его прославляли. Но когда появился гуру, Что произошло с Индрой? Он подумал, ну, блин, теперь сейчас все начнут на него внимание обращать, а меня не будут прославлять. Сейчас начнут, потому что по чьей милости-то я такой? По милости гуру. И сейчас будут кого прославлять? Гуру. Что он сделал? Он присвоил славу себе. И каждый раз, как только появлялся Грихаспати, у Индры проблемы начинались. Потому что он думал, что сейчас славу отберут у него. Отберут. Он думал, я и мое. Я и мое. Он не думал, что это по милости гуру. Так же, как многие не думают, что... И они кричат, по милости гуру. Но эта милость гуру прошла через каких-то личностей. По парампаре. Коменданты, начальники департаментов, президенты, региональные секретари, GBC. Там. Вы не думаете, что вы прямо напрямую служите гуру. Попробуйте побыть рядом с гуру и служить ему. И вы увидите, как это сложно. Поэтому такая милость, что у кого-то есть просто другие личности. Потому что он непосредственно близко не сможет служить. Потому что непосредственно близко могут служить только те, кто очень смиренен. Очень смиренен и полностью сделали миссию духовного учителя своей жизнью. И радость испытывают от всевозможных запретов. То есть полностью позволяют духовному учителю регулировать свою жизнь. Этого не каждый может вытерпеть. И поэтому я помню, одна из лекций была, когда говорили о Прабхупаде. Чем вы подходили ближе к Прабхупаде с глупости, не понимая, тем сложнее становилась ваша жизнь. Тем невыносимее и страдальчески вы выглядели. Почему? Потому что, не имея данной квалификации отречения, подойти так близко к отреченной личности, это означает получить очень много проблем. Вот почему говорится, что прежде чем приблизиться к личности, которая погружается в преданное служение, 100 раз надо подумать. Потому что когда вы приблизитесь, он будет от вас требовать, ой-ой-ой, сколько. И не внешний, а где? Внутренний. Внутренний. Столько может потребовать от вас качеств, столько может потребовать от вас решительности, отречения, мобильности. Поэтому это кажется, что я хочу служить там GBC прямо напрямую. А, дети мои, вы на 5 дней в Улан-Удэ съездить не можете, ваши жены тут уже воют. А если я вас навсегда отправлю в Улан-Удэ лет на 10, ты готова переехать? А в Монголию? Так вы тут дома строите. Я вижу, ваши планы очень интересные, я их могу разрушить. Так вот, авторитет может разрушить все наши планы. Все абсолютно. Вы там уже так хорошо пристроились уже? Хорошо. Неплохо бы, чтобы авторитет это узнал. Что кто-то пустил корни уже. И нужно срубить корень этого дерева. В Бхагавад-гите говорится об этом. Кришна приглашает Арджуну к чему? Он говорит, сруби это древо. Сруби, ты что делаешь? Куда ты пустил там корни? Сруби его немедленно. Так что авторитет это то, вам предложит срубить что-то. А это, извините, серпом. Почувственным наслаждением. Это ничего, кроме боли, опупенной боли ничего не даст. И поэтому мы видим, когда Арджуна там стоит, и Кришна серпом машет, и молотом колотит, что-то мы не видим, что Арджуна прямо так в восторге, как вот вы здесь. Все в экстазе, он глаза закатывает, как мы на киртанах и на лекциях. Это Арджуна лучший из людей, как страдает от близкого общения. А? От принятия руководства. И кто-то думает, что он такой продвинутый? Видимо, вы Бхагавад-гиту не прочитали так все-таки. А если эти бхакти-шастры прочитали, то я вижу, что они нифига не поняли. А если кто-то понял, то ему добровольно говорят. Вот тебе топор, иди и сруби. И он говорит, иди убей их всех. Но кого всех-то? Он должен был сам убить тех, к кому он что был? Привязан. И что значит это убить-то? Срубить в себе это надо было. Это надо было в себе срубить. И что же нужно было срубить? Материальные вот эти отношения. Рассматривать. И вот эти материальные чувства все. Все эти материальные привязанности. Все это родословное, которое пустило корни глубоко там. И далеко. Поэтому Шримад Бхагаватам призывает вдумчивых и искушенных людей к этому. Чтобы они не просто болтали об этом, читали стихи, а на свою жизнь так смотрели. Что все эти жена, дети, все это в итоге, если я буду на это жить, все только мне одни... Я им причиню только одни страдания. И они мне причинят, кроме разочарования, ничего, если я буду на них все это гробить, тут бегать под мышкой со своими детьми или с чем-то еще. Все эти жены и все остальное, все это порождение моего ума, который просто привязан к чему? К чувственным наслаждениям. И чтобы это все облагородить, он мне столько тут наговорит, что это все ради Кришны, это ради Кришны, то исключительно ради служения Джибиси и гуру и так далее. Ум столько набредит, что как же я предамся, если жены нету? А? Как я предамся? Мне нужна какая-то тетка. Была бы тетка, я бы предался. Все это в уме. Потому что именно эта тетка и станет препятствовать вашему продвижению. Именно то, что мы считаем, когда мы обмануты умом, и ум нам говорит, именно благодаря этому ты будешь прогрессировать. Авторитет просто ничего не понимает. Авторитет не поймет, что ты его слушаешь. Он специально хочет тебе горя. Горя хочет. Сейчас. Что ты там врет он, что потом будет хорошо. Сейчас горя. Уже чувствуешь, что он говорит? Уже сейчас горе причиняет. Так можешь себе представить, какое в будущем горе выкатится? Потому что это сейчас горе, лишь маленькое горе. А когда оно покатится... Вот что он тебе в будущем, я вижу одни лишь несчастья, как у Кришна, Арджуна говорит. Потому что уже сейчас горе, а значит, представляюсь ли его толкнуть вперед, как снежный ком. Так они рассматривают видение авторитета, потому что оно уже сейчас, когда он говорит о своем видении или просит что-то нас, уже причиняет нам что? Какие? Немыслимые, мы даже не думали. Что он такая сволочь? Уж как мы его вообще уважали, а он такая свинья оказался. И Арджуна говорит это Кришне. Он говорит, я-то тебя так любил, так прямо это. Говинда тоже мне, Говинда. И Прабхупада в комментарии пишет. Он говорит, что он наслаждает чувство браманов и коров. Потом он называет Кришна привлекательный, привлек ты меня, понятно. Я думал, привлекся, наслаждаться сейчас буду. А тут, понимаешь, одни страдания меня охватили. Чувства мои иссушила боль. Прабхупада очень иронично высмеивает это состояние человеческого сознания материалиста. Что он говорит, ты же Говинда, это наслаждает кто браманов и коров, Го это чувство, ты наслаждаешь чувства. И он говорит, Говинда, мои чувства иссушила боль. Говинда! Ты что, елки, забыл, что ли? Кто ты? Потом он говорит, Кришна, ты что, это меня на Курукшетру? А Кришна, значит, кто привлек нас. Ничего себе, я-то привлекся на Курукшетру, я-то Кришна пришел, потому что ты Говинда. Я-то думал, сейчас на Курукшетре мне пряники раздавать начнут. А мне тут тумаки, одни лишь тумаки грозят. Вот кто такой Бхакти-шастр. Кто это понимает? Вот что такое изучить Бхагавадгиту. Это понять природу ума. Хитросплетение этого ума, который в коптерках скрывается под видом 48 принципов самурая. Да, это и есть ум. Это и есть ум. Который так обижается, что там не поймут его искреннюю потребность. Что-то какую-то. Но поймите, эта искренность в гуне невежества, она разрушает вас и разрушает всех, кто эту искренность оценивает. Она разрушит. Тот, кто клюнет на это и называется суеверие. Это и есть суеверие. Почему говорится, нельзя произносить имена Господа в суе, в Библии говорится? Потому что даже имя Господа тогда приобретет разрушительный фактор. люди будут введены в блуду, прямо именами Господа, в блуду. И поэтому Христос говорит: «И придете вы ко мне в назначенный день и будете кричать: о Господи, не твоим ли именем? Все, мы дела отвершили, духов изгоняли. И скажу я вам: уйдите от меня, ибо не знаю я вас». Мы точно так же можем именем тут Господа что-то тут делать. И прийти в назначенный день и скажет: уйди ты, кто такой? Что ты ко мне пристал, Моисею? Уйди отсюда. Потому что мы пришли, присоседились. Как? Ради чего? Пристроились. Вот ради чего он пристраивается? А? Итак, живое существо, несомненно, нуждается в авторитетстве. Но как оно нуждается? И говорится, что преданное служение – процесс добровольный. И потому, насколько добровольно человек принимает что-то, можно судить о его прогрессе. Что он принимает добровольно и что он не принимает добровольно. Вот именно это также является показателем его прогресса. И когда человек освобождается, ум его освобождается благодаря мантре. Вот почему человек получает такое привлечение святым именем. Вот почему святое имя для него становится таким важным. Потому что он видит, что именно кроме святого имени ничего не может освободить его ум. От чего? От этого прошлого. От этого прошлого. И он все свои, вот это и называется, как? Сва-таттва храма. Иллюзии по поводу того, что здесь происходит в этой духовной жизни. Как? Иллюзии. Сва-таттва храма. Вот почему они сидят в коптерках и все везде там. Пряники разные делают. И не совершенно. И ум им говорит, что все это они делают. Ради кого? Ну, они просто не признаются вам. Потому что обусловленное живое существо, которое обусловилось так, оно постоянно обманывает. И когда ему удается обмануть себя, что я это делаю для Кришны, тогда можно это обмануть и всех окружающих. Что все это дом, все мы делаем ради Кришны. Все это ради Кришны. Несомненно. Даже речи нету. В Дхаму мы поехали ради Кришны. Мы же исключительно ради Кришны едем в Дхаму. Итак, люди, сбитые с толку своим умом и не подчиняющиеся никому, несомненно, в итоге будут страдать. И когда кто-то нам говорит об этом, что нужно подчиниться, если этот человек на самом деле является квалифицированным в той степени, в которой пытается говорить, Арджуна говорит, как узнать такого человека? Он спрашивает у Кришны, как узнать? По словам, по делам, почему? Вот как узнать? И Кришна объясняет Арджуне. Кришна объясняет Арджуне, как себя ведет такой человек, что говорит он, что делает и так далее. Кришна это объясняет. Что же он говорит? Он не руководствуется чем? Ложным эго. Он не руководствуется ложным эго. Он во всем полагается на меня и действует под моим руководством. Он понял, что материя мертва, а дух жив. Поэтому он стремится безраздельно посвятить себя, свою жизнь, преданному служению мне. И он женится или разводится не по своему желанию. Потому что его желание жениться и разводиться продиктованы чем? Собственным умом, а значит прошлой какой? Кармой. Прошлой кармой. Благочестивой и греховной деятельностью. Кармы, мирскими представлениями.